Глава 6. Я у твоих ног. Брайан. В наш пятиместный номер утрамбовалось почти 20 человек. Я перестал считать где-то на 15-м крадущимся, как разведчик-одноклассники. Мы не стали рисковать и включать верхний свет, поэтому из освещения в комнате только включенные фонари на смартфонах. Пока вынимаем бутылки и закуски из наших тайников, я то и дело поглядываю на дверь, высматривая среди входящих Кассандру. Неужели не придет? Дэн пихает меня в плечо, усмехаясь. «Кроу, у тебя шею случаем не заклинило?» «Отвали!» Кидаю ему в лоб фисташку, за что он валит меня на пол, и между нами начинается шутливая возня. О'Доннелл ходит на бокс вместе со мной, поэтому с его спортивной формой он мог бы вырубить меня своим фирменным, четко поставленным кроссом с одного удара, если учесть, что все мое внимание было сконцентрировано на входной двери, а не на нем. Хохоча, дубасим друг друга по ребрам, пока я краем глаза не улавливаю движение возле своего лица. Перехватываю кулаки друга и, повернув голову, упираюсь в уже знакомые серые кеды. Как в замедленной съемке, поднимаю взгляд выше и выше, обласкивая им сначала стройные лодыжки, затем спортивные бедра. А конечной остановкой служат симпатичные розовые шортики с множеством надписей «Хватит пялиться». Дэн смеется и слегка хлопает меня по щеке, возвращая из необъяснимого морока на бренную землю. «Отомри, друг! Ты слюной пол намочил!» О'Доннелл слезает с меня, а я продолжаю лежать на полу, как идиот, только сейчас замечая шум вокруг. Все суетятся, раскидывают на полу подушки, организовывая себе комфортные места. А мой собственный мир уменьшается до одного человека, отодвинув остальных на задний план. В центре фокуса потрясающая улыбка, предназначенная мне одному. Улыбаюсь в ответ. Я лежу возле ног Кассандры у всех на виду, а мне настолько плевать, что сам диву даюсь. Она протягивает ладонь, задорно улыбаясь. «Решила помочь страждущему?» Обхватываю ее ручонку и, сделав вид, что не могу встать, перетягиваю девушку на себя. Из-за перевеса Кэсси падает, да еще так удачно, что на секунду мы касаемся друг друга кончиками носов. Колючка отодвигает свое лицо, наверное, растерявшись из-за этого мимолетного контакта. Мы впервые друг к другу настолько близко, что даже в полумраке я вижу собственное отражение в ее зрачках. Смотрю в карие глаза, как в зеркало, и начинаю так ясно видеть самого себя, что если у меня и были сомнения по поводу своих чувств, то именно в это мгновение они развеялись, как пепел по ветру. Это какая-то невообразимая магия. Не знаю, существует ли в природе слово, которое могло бы точно описать то, что занимает львиную долю моих мыслей на протяжении нескольких недель. «Я вижу себя в тебе», — едва слышно произносит Кассандра, обдавая мои губы горячим вздохом. Она только что облачила мои мысли в звуки. «Интересно, Кэсси подумала о том же, о чем и я?» Ее ладони вжимаются в ключицы для опоры, но мне этого мало. Хочу, чтобы она провела ими по моему лицу или любому другому участку тела. Без разницы, какому. Хочу ощутить на себе все то, что и сам мечтаю проделать с ней. Черт возьми, откуда взялась такая острая потребность в этой девушке? Я хотел сказать то же самое. Вторю ей, смещая акцент на пухлые губы. Обнимаю ее спину, прижимая вплотную к себе. «Эй, мы ходим как по минному полю, лишь бы ни на кого не наступить. А они разлеглись!» Голос недовольной Моники. Не то, что я хотел бы слышать, но она права. Кассандра встает первая. Я следом. В торопях оцениваю ее прикид. В этой пижаме она выглядит непривычно уютной и домашней, а странная прическа делает ее не похожей на рафинированных одноклассниц, не выпускающих зеркало из своих рук. Если с аккуратной косой Кэсси напоминает прилежную прихожанку церкви, то с этим хипповым пучком – сексуальную спортсменку после небольшой разминки. Ловлю смущенный взгляд из-под опущенных ресниц, и мое эго мигом раздувается до размера этого отеля. Ведь причиной смущения стал я. Рассаживаемся в круг и слушаем правила. Ораторствует Том Миллиган, тоже мой сосед по комнате. Свет не включать, петь нельзя, пить можно. Джобс уже отдыхает в джакузи. Будильник заведен, поэтому по моему сигналу все расходимся по своим номерам. Того, кто ослушается и подставит всю команду, ждет очень жестокий штраф. «А если наш Пифагор вернется раньше?» «О, даже наша скромняга Линда здесь!» «Спокуха! В случае чего меня предупредят!» «Ну что, за свободу?» «За свободу!» Раздается хор громкого шепота, за которым следует звон бутылок, столкнувшихся в центре круга. Кассандра. Меня постепенно оттеснили от Брайана. Стоило ему отойти за снеками или очередной бутылкой пива, на его место обязательно кто-то садился. В итоге я оказываюсь зажатой между двумя девчонками. Случайно или нет, но то, что они лучшие подруги Моники, навевает мысли о подставе. Не будет же Брайан силы оттаскивать их от меня, чтобы сесть рядом. Это глупо. Поэтому продолжаю сидеть с непринужденным видом, скрестив ноги. Чтобы не выбиваться из стаи, смеюсь в тех местах, в которых смеются остальные, хотя мне и не смешно. Отвечаю, если задают вопрос, хотя лучше бы промолчала. Притворство – всего одно слово, характеризующее меня сейчас в полной мере. Умом понимаю, что такая позиция ведет в никуда, но поделать с собой ничего не могу. Ради Брайана, ради его репутации я готова переступить через себя». Спиртное ненавижу по понятным причинам, поэтому я симулирую, периодически прикладываясь губами к горлышку. Время от времени мой взгляд возвращается к Брайану. Ему, похоже, и без меня очень весело. Он сидит между Круз и О'Доннеллом и ухахатывается над их шутками, словно забыв о моем существовании. Стоит ли упоминать, как сильно я пожалела о приходе сюда? Чувствую себя неуместной. Лишний. Пусть мы с Кроу и не озвучивали происходящее между нами, но мне казалось, что я значу для него гораздо больше, чем любой предмет мебели в этой комнате. Но, судя по его поведению, это все мои фантазии. «Ну что, братья и сестры, созрели для игр?» Весельчак Том – негласный массовик-затейник в школе. Как видно, он и здесь решил не изменять себе, ввязывая всех в авантюру. Наша компания начинает радостно галдеть, и он грозно шикает, приложив палец к губам. Большинство достигло той стадии, когда сложно контролировать громкость голоса. «Две правды, одна ложь», — со злорадной ухмылкой продолжает ведущий. Для тех, кто не в курсе, участник говорит о себе два правдивых факта и один выдуманный. Остальные вычисляют ложь. Каждый угадавший получает один балл. Я начну. Потерев ладони, Том приступает. Я умею садиться на шпагат. Мой любимый напиток – пиво. В доказательство он поднимает свою бутылку вверх. А еще я люблю спать, в чем мать родила. По помещению разливается смех. Если честно, мне самой становится смешно, поскольку все факты похожи на правду, несмотря на то, что я знаю Миллигана не так хорошо, как его приятели. Том – сын какого-то звездного адвоката. Но следует отдать должное, он никогда не кичился этим. Этакий рубаха-парень. «Какого хрена, Том? Мы с тобой сегодня спим в одном номере. Клянусь, если третий факт правда, спишь у Джобса». Гогочет Дэн. «Поэтому ставлю на то, что именно это ложь». «А я бы посмотрел, как ты садишься на шпагат», — хмыкает Брайан, а потом добавляет. «Но это неправда». Мнения толпы разделились. Том усердно отмечает варианты собравшихся, не забывая при этом посмеиваться. Когда наступает мой ход, выпаливаю. «Пиво, конечно, ты пьешь, но это однозначно не твой любимый напиток». «Да ну?» Парень делает смачный глоток из бутылки в опровержение моей догадки. «Да. Как только я сюда пришла, ты как раз расставлял выпивку на столе, внимательно изучая этикетки, будто надеялся увидеть что-то другое». «Так я состав изучал». «Ну да, и при этом морщился от разочарования. Факт о пиве – ложь». Ухмыляюсь, потому что уверена в своей правоте. «А третий факт видеть не желаешь, значит?» «Думаю, его оценит мистер Джобс». «Мне нравится твой дерзкий язычок», – прыскает Том. В этот момент Брайан с грохотом ставит свою бутылку на пол, отчего часть пива из нее выплескивается Монике на ноги. Ее тихий писк – единственный звук в повисшей тишине. «Миллиган», – с нажимом проговаривает Кроу. «Играть в игру имени тебя забавно, но давай раскрывайся». «Что ж, я люблю...» «Просто обожаю пи...» Том прерывается, для драматичности обводит нас загадочным взглядом и договаривает. «Пить джин-тоник!» Только Кассандра угадала, и к ней переходит ход вне очереди. Подмигнув мне, он под всеобщее ржание демонстративно садится на продольный шпагат. Мое настроение стремительно улучшается. И пока я не решила, что послужило этому причиной. Реакция Брайана или то, что оказалась права. Будет забавно обвести всех вокруг пальца. Уверена, многие удивятся. Я занимаюсь серфингом, варю отличный кофе и умею метать ножи. И бровью не веду, пока перечисляю. Дэн присвистывает, а остальные как-то странно на меня поглядывают, будто видят впервые. Влево не смотрю, но взгляд Кроу ощущается на лице, как красная точка снайперской винтовки. «Тут точно две правды, а не одна?» – ехидничает Моника. «Точно. Но первая голосует Сьюзан», – киваю на одноклассницу, сидящую перед ней. «Серфинг ложь». «Поддерживаю», – одобряет Круз. «Одна только доска для серфинга стоит, как 100 пар ее школьных туфель». «Ее!» «Говорит так, словно меня и нет поблизости». В номере становится тихо. Одноклассники угрожающе взирают на эту красивую брюнетку с гнилой душонкой. С чего бы им за меня заступаться? «Моника!» Цедит Брайан предупреждающим тоном. «Что такого я сказала? Всего лишь правду». «Правда в том, что она как раз занимается серфингом», – спорит он. Моя бровь приподнимается от удивления, но помалкиваю. «С чего это он взял? Я никогда и никому не рассказывала о своем тайном хобби». «Аргументы?» – вставляет наш аниматор Том. «Загар». Брайан смотрит мне в глаза с хитроватым прищуром. На ее бедрах слабая полоска от гидрошорт. Типично для серферов. Непроизвольно оттягиваю ткань пижамных шортиков вниз, чем, собственно, и выдаю себя. Как он смог рассмотреть что-то в полутемной комнате? И что же тогда ложь? Парирую я, не подтверждая его домыслы. Ты не умеешь варить кофе. Докажи. Бросив на меня повеселевший взгляд, парень встает с подушки и подходит к столу, с которого берет нож. Мне становится трудно дышать, так как понимаю, к чему все ведет. Он решил пойти методом исключения. Брайан бесстрашно проводит большим пальцем по лезвию, оценивая степень заточки. А затем поступью хищного зверя приближается ко мне и подает руку в молчаливом приглашении. Он хочет проверить, как далеко я готова зайти? Уже зашла, Брайан. А на что готов ты? Мысленно задаюсь вопросом, вкладывая свою ладонь в его. Ты спятил, Кроу? Она же пьяна! Взвизгивает Моника. Парни одергивают ее, призывая заткнуться, а девчонки в ужасе прикрывают рты ладонями. На моем лице, несомненно, отражается растерянность, но не от того, что мне страшно, а от того, что не рассчитывала на такое безоговорочное доверие. Кроу не боится, что я промахнусь? «Какой стене мне отойти?» — шепчет Брайан. «К любой», — шепчу в ответ, задевая губами мочку его уха. Подмечаю, что от него нисколько не пахнет пивом. «Такой же симулянт, как и я?» Брюнет отходит к дальней стене и, расслабленно убрав руки в карманы штанов, замирает в ожидании моих действий. «Давайте хотя бы свет включим!» Не унимается запаниковавшая Моника. Сердце неприятно ёкает, она и вправду к нему неравнодушна. Ребята шустро сдвигаются в кучку, освобождая пространство для метания. Отхожу в другой конец комнаты на расстояние около 5 шагов от Брайана, рассчитывая количество оборотов ножа с учетом его длины. Во всезнающем взгляде Кроу плещется нескрываемая уверенность, которая ни с того ни с сего начинает подавлять мою. Что, если рука дрогнет? Что, если что-то пойдет не так? Одно дело — метиться в мишень, и совсем другое — в живую цель. В человека, которого боюсь ранить, не то что убить. Он же кивает мне с одобрительной улыбкой на лице. Как только встаю в подготовительную стойку, вмешивается О'Доннелл. «Так, все. Сандра, мы поверили. Правда, ребят?» Они дружно поддакивают, наверняка не желая становиться свидетелями убийства. Все они, кроме одного человека, сомневаются в благополучном исходе. «Нет, пусть кидает». Выносит жесткий приговор Брайан и поторапливает меня. «Кэсси, давай». Берусь за прохладное лезвие, располагая пальцы особым образом. Напоследок смотрю в пронзительные глаза напротив, сверкающие в отблеске света. Секунда. Глубокий вдох. И на выдохе совершаю резкий выпад, одновременно выбрасывая клинок вперед. Тишина разрезается глухим ударом ножа, вошедшим в деревянную обшивку, аккурат над кончиками волос Брайана. Дэн оживает первым. «Чтоб я сдох!» Оставшиеся зрители затаили дыхание, готовясь к печальной развязке. «Странные люди! Неужели я пошла бы на такой риск, не будь у меня подготовки?» Специальный метательный нож однажды забыл у нас очередной собутыльник отца, и я приступила к тренировкам из спортивного интереса. Сначала по меткам на стене, а потом и по нарисованной мной карикатуре на Шейна. Злость плюс обида в сумме превосходный мотиватор, чтобы поднатореть в таком навыке. Молча подхожу к самому смелому парню в моей жизни. Все 6 шагов мы смотрим друг на друга, не отрываясь, и, что странно, в его глазах видится не напускное восхищение. Все, что испытываю в этот момент я – облегчение. Поравнявшись с Кроу, тянусь к рукоятке, но он перехватывает мое запястье и, склонившись к уху, еле слышно произносит. «Наконец-то ты показала себя. Будь всегда такой». «Какой?» С собой.